Тема четвертая. Как выразить свое мнение? Topic 4. How to express your opinion. Мне кажется, что это невозможно. It seems to me that this is impossible. Лично я нахожу, что уровень обслуживания повысился. Personally, I find that the level of service has improved. По-моему, это лучшее решение. In my opinion, this is the best solution. Я полагаю, этой суммы должно быть достаточно. I suppose this amount should be sufficient. С моей точки зрения, нет необходимости отвечать. From my point of view, there is no need to answer. У меня сложилось впечатление, что с этого момента дела пойдут все лучше и лучше. I have the impression that from this moment on the case will go better and better. Мне кажется, что они всегда укладываются в сроки. I believe that they always fall within the time limits.